Наконец-то, недоумок, который наводил порядок в архивах, заслуживает солнечного кольца. Приглушенный рявкает тон и начинает крутить головой по сторонам, словно ощущая чужое присутствие. Успокоившись, мастер разворачивает свиток, убеждается, что это именно то, что он искал, и суматошно запихивает его за пазуху. Он собирается уходить, но останавливается близко, слишком близко от меня. Я нахожусь во мраке с другой стороны стеллажа и смотрю в небольшую щель между книгами. Гляжу мимо него на дальнюю стену, расслабив глаза. Направленный взгляд можно почувствовать. Не хотелось бы выдать себя. На прощание, оглянувшись на устроенный им хаос, мастер раздраженно машет рукой. Сейчас важнее укрепить печати, чтобы удержать. Остальных слов я не слышу. Кого они хотят удержать? Что за сущность сидит здесь в заточении? Господин, скорее, доносится со входа. У нас почти не осталось времени. Да знаю я, снова грохочет мастер. Я нашел его. Дождавшись, пока все стихнет, я жестами показываю Кару осмотреться. Мы тщательно проверяем архив, продолжая скрываться. Убедившись, что внутри никого не осталось, идем к столу, где царит бумажный хаос. Однако в свитках мало информации, в основном это разные сдерживающие техники, почти все помечены жирным красным крестом, видимо, нерабочие. Я осторожно поддеваю ногтем странную краску и подношу к тусклому свету свечи. Кровь. Они ставили пометки кровью. Тебе это что-то говорит? Приблизившись, шепотом спрашивает Кару, так что я ощущаю ее дыхание на своей щеке. Вместо ответа показываю ей один из уже изученных свитков с кровавой меткой. Ты же слышала его. Они пытаются сдержать что-то очень сильное. Это понятно, хмурится Кару. Однако все равно не хватает деталей. О чем речь? Какой-то духовный зверь. Вражеский практик. Эти техники необычные. Каждая предназначена для сдерживающего барьера. Поясняю я, и эти барьеры могут работать в синергии с другими защитными и ограничивающими техниками. Не зря я все же кропотливо изучал собрание книг Феррона. Пусть я пока не могу создать какую-то сложную технику, но хотя бы разбираюсь в принципах их работы. Синергии, Кару повторяет слово по складам. Извини, Кай, но я не сильна в таких тонкостях пути. Что это значит? Это загадочное слово мне попалось в одном из томов сварливого призрака. Тоже поначалу не понял его, даже пришлось спрашивать наставника, и тот хохотал, так, что эхо отражалось от стен. Поэтому замешательство девушки прекрасно понимаю. Это значит, что барьеры могут работать более слаженно вместе, чем поодиночке. Кроме того, подобную технику можно использовать несколько раз, чтобы получился многослойный барьер. Я достаю еще один свиток, не с техникой, а с простой зарисовкой. Несколько кругов, вписанных друг в друга. В центре помещено черное бесформенное пятно. Если совсем просто, это выглядит вот так, но одного недостаточно. Я осматриваю стеллажи. Давай поищем наверху то, что может дать нам ответы. Мы начинаем изучать книжные полки. Не на каждом есть небольшие полки, но даже там, где они имеются, хранятся очень старые записи, бесполезные для нас. В основном это дневники адептов из прошлых поколений и книги учета. На одной из полок обнаруживаю слишком широкую верхушку. Чтобы прощупать ее, использую оплетающий побег и поддеваю небольшую рейку. В нос ударяет затхлый запах, внутри лежит всего дохлая крыса. Кару, возвращаюсь к своей спутнице. Посмотри за входом, пожалуйста, я попробую облегчить нам задачу. Не знаю, как ты это сделаешь, но было бы здорово. Устало вздыхает она. Надо побыстрее заканчивать и убираться отсюда, пока нас не хватились. Тут я с ней полностью согласен, но обходимся без лишних слов. Она идет ко входу, а я занимаю положение в центре архива. Сев на пол, скрещиваю ноги и закрываю глаза, высвобождая оплетающий побег. Надеюсь, получится. Я еще не использовал свою технику для поиска. У книг родство с древесной стихией, ведь бумагу делают из дерева. Глубокое ритмичное дыхание позволяет мне успокоиться, я замедляюсь и становлюсь частью природы. Правда, уже мертвой. Стеллажи, книги, пол, все это когда-то было деревом. Оплетающие побеги тонкими лозами расплетаются вокруг меня и начинают стелиться по полу. Я жестко контролирую расход энергии, чтобы аура не распространялась слишком далеко. Если нас заметит охрана, даже в случае успешного побега может подняться тревога. Мои побеги расползаются мелкими змейками и оплетают стеллажи. Я ищу тайные места, где могут храниться ответы на происходящее. Погружаюсь в ощущение техники. Проходит около часа, пока ростки ковром захватывают все пространство архива. Обнаруживаю сразу несколько тайников прямо в стеллажах. Техника останавливается, как только карта всего архива складывается в моей голове. Настает время проверить подозрительные места. Быстрые штрихи на бумаге, извлеченные из кольца, обозначают план помещения и места для поиска. Уточняющие пометки дополняют картину. Тайники располагаются не только на верхних ярусах, но и внизу. Передаю карту в руки Кару, и мы расходимся в разные стороны. Обшарив несколько стеллажей наверху, я нахожу лишь бесполезные свитки и пыльные тома, оставленные, словно специально для отвода глаз. Секта явно ревностно хранит какой-то секрет. Путь лежит в часть архива, где хранятся учетные записи. Оплетающий побег обнаружил здесь под нижней полкой утопленное в пол отверстие. Осторожно снимаю книги и свитки с нее, запомнив порядок. Прощупав полку, понимаю, что это крышка. Мелкие крючки из лозы, созданные прямо на пальцах, легко поддевают ее. Моему взору открывается забитая пыльными томами и свитками ниша. Пройдясь взглядом по корешкам, нахожу истинная история восходящего солнца, том 16. Только он здесь не один, в глубине десятки древних книг. Номера затерты, так что придется перебирать все. Вместе с Кару начинаем искать самый первый, бегло просматривая остальные. Наконец, нахожу один, буквально разваливающийся на глазах. Старинный манускрипт приоткрывает завесу тайны над истоками секты восходящего солнца. И это совершенно не то, чего я ожидал. В древности основатели секты совершили отчаянный и дерзкий шаг. Они сумели пленить могущественного демона, который проник в эту провинцию и грозил уничтожить все живое. Заточив его в подземелье под главным храмом, патриарх создал многоуровневый барьер небывалой прочности, который сдерживал злобную сущность и хранил хрупкий мир на поверхности. Однако демон оказался хитер и упорен. Век за веком он ищет бреши в своей темнице, постепенно приспосабливаясь к удерживающим его техникам. Защитные слои, воздвигнутые основателями, понемногу теряют свою силу. И потому на последователей секты ложится непростая задача непрестанно укреплять барьер, заменяя ослабевшие звенья новыми, доселе неизвестными техниками сдерживания. Ведь малейшая ошибка, попытка использовать уже испробованные приемы, лишь приблизит час, когда оковы рухнут и демон вновь вырвется на свободу, неся гибель и разорение. Лишь в постоянном поиске уникальных и совершенных методов запечатывания кроется надежда удержать древнее зло и сохранить безопасность региона. Дочитав, я ошарашенно смотрю на текст, пока Кару нетерпеливо дергает меня за рукав. Пересказ не занимает много времени, но у нас обоих возникает куча вопросов о происходящем. «Не пойму, для чего это им нужно?» – спрашивает она. «Допустим, они не могли справиться с демоном самостоятельно, но ведь могли сообщить в столицу. Так, кто-то из знатных кланов или прославленных сект смог бы его уничтожить. В крайнем случае, они могли обратиться к самому императору или его гвардии». Продолжаю ее мысль. Однако на протяжении многих лет они просто сдерживают эту тварь. Зачем? Думаю, тут не все так просто. Есть второе дно. Пропажа учеников точно связана с этим секретом. Кай, давай поклянемся. Напряженно смотрит мне в глаза Кару и протягивает руку, что мы во что бы то ни стало раскроем эту тайну и найдем моего брата. Так и будет. Я пожимаю ее руку. По ее щеке сбегает слеза. Надеюсь, он все еще жив. Произносит адептка дрожащим голосом. Мы заметаем следы, вернув все на место. Чтобы выбраться, нужна новая диверсия, но повторяться не хочется. Это будет слишком подозрительно. Окна второго этажа слишком узкие, зато на третьем вполне подходящего размера. Дождавшись, пока ближайший охранник отойдет, чтобы справить естественную нужду, я создаю канат с помощью оплетающего побега и выбрасываю его из окна. Бесшумно и быстро мы проскальзываем наружу. Добравшись до своих казарм, расходимся по комнатам. Утром меня будет странный шум в коридоре. Этот аяр ходит и поднимает всех. Так, шевелите своими культями, сегодня мастера подготовили для всех новичков особую тренировку. Вы уже достаточно времени в секте, пора двигаться дальше. Не все же топтаться во внешних учениках. Из наших казарм собирается около полусотни новичков. Таяр сам отбирает тех, кто будет участвовать в этом мероприятии, и мы с Кару попадаем в их число. Тренировка проходит в части секты, предназначенной для основных учеников. Мастера размещаются на небольших трибунах под навесом. Их два десятка, все с интересом наблюдают, как мы заходим на песчаную арену. Наставники ведут себя тревожно, о чем-то постоянно переговариваются, тычут в нас пальцами, словно выбирая кого-то. Только, думается мне, не в личные ученики. Новоприбывшие претенденты те, кто совсем недавно в секте, все еще пышут жизнью. Среди нас несколько здоровяков. Глаза у всех блестят в предвкушении секретов пути и нового витка силы. Пусть путь и сокращает отмеренное время, но он не делает тебя слабым. Я вспоминаю мастеров и патриархов двух сект долины. Даже в преклонном возрасте они были сильны физически, а здесь рисуется весьма пугающая картина. Напротив нас, на другом краю арены, ровными рядами стоят основные ученики. Их лица бледны, все они худы. Кажется, едва держатся на ногах. В центр арены выходит мастер Аширан. Сегодня пройдет отбор в основные ученики. Кто покажет себя достойно, уже завтра сможет приступить к настоящим тренировкам. Я буду лично назначать пары для боя. Первым пойдет странник Кай из внешних учеников. Он простирает руку в сторону нашей толпы, а второй указывает на основных учеников. Кай хорошо себя зарекомендовал, и я провел с ним несколько личных тренировок, поэтому и оппонент должен быть не менее достойным. Выйди, Ценкан, и покажи, на что способны истинные адепты восходящего солнца. Ко мне выходит худощавый бледный парень с кровоподтеками на лице. Я уже перестаю их различать, все они выглядят очень плохо. Однако все равно остаюсь собранным. Распорядитель уходит с арены, а мы поклонами приветствуем друг друга и начинаем бой. Несмотря на измотанный вид, Ценкан быстр. Он моментально сокращает дистанцию и начинает наносить длинные серии ударов. Я сдерживаюсь, контратакую, даже подставляясь несколько раз. Не хочу сильно его травмировать. Для меня это лишь представление, но парень злится и нападает яростно, словно пытается выместить на мне злость, которая сжигает его изнутри. Миг, и этот жар прорывается наружу. Его руки охватывает пламя. Он сближается и наносит удар за ударом. Огонь оставляет на моей коже ожоги. В какой-то момент я блокирую атаку, перехватываю его руку и с силой бросаю парня через себя о землю. Ценкан, охнув, катится по арене, но все же встает. Его аура становится действительно враждебной, а глаза начинает заволакивать тьма. Зрачки пропадают. Пошатываясь, он кидается в атаку, но былой скорости уже нет. Сделав несколько шагов, Ценкан падает и начинает кататься по арене. Изо рта вырываются клубы черного дыма. Тело неестественно изгибается, а кости трещат, будто вот-вот сломаются. Глава 9. Всем сохранять спокойствие. Первым реагирует Аширан и бросается к Ценкану. Еще десяток мастеров покидают трибуны и устремляются на арену. Всем ученикам не двигаться. Оставайтесь на своих местах. Ничего страшного не произошло. Замерев у края площадки, гулко провозглашает один из мастеров. Тем временем остальные наставники во главе с Ашираном окружают парня. Я ощущаю пугающее течение энергии, которое быстро прекращается, как только мастера образуют кольцо. Злая энергия словно старается вырваться наружу. Все выглядят растерянными, даже наставники. На лицах некоторых читается тревога и смятение. Оставшиеся на трибуне мастера посматривают на нас и негромко переговариваются между собой. Несколько личных учеников поспешно притаскивают носилки, но еще больше меня удивляет то, что мастера сами поднимают Ценкана и уносят его прочь. Они продолжают закрывать его собственными телами, чтобы остальные не увидели лишнего. Мне лишь мельком удается заметить, как юноша продолжает в спазмах дергаться всем телом. Вокруг него вибрирует сразу несколько слоев защиты, поглощающих дым, который валит изо рта. Голова парня завалилась на бок, изо рта течет вязкая темная пена. Вся эта процессия стремительно удаляется в сторону главного храма. Пропустив их, Аширан остается на арене в одиночестве. Не переживайте, все в порядке. Просто Ценкан не рассчитал свои силы во время глубокой медитации. Мы быстро со всем разберемся. Основные ученики молчат. Они, как послушные марионетки, кивают, не издав ни звука. Возможно, некоторые понимают, что эта отговорка звучит совершенно нелепо, но предпочитают держать язык за зубами. Мне тоже хочется задать вопросы, но я усмиряю себя. И так знаю больше многих, не стоит привлекать к себе лишнего внимания. Правдивый ответ все равно не получу. Однако в рядах новичков все же находится смельчак. Вперед выступает адепт из благородного рода, высокий широкоплечий парень. Он с надменным видом обводит взглядом остальных учеников, словно спрашивая: «Вы что, трусы?» А потом обращается к наставнику. «Мастер Аширан, объясните, что это было? Я хорошо обучен премудростям обращения с Ки, но никогда не слышал о подобном. Вы еще слишком юны, мой мальчик, и какое бы хорошее образование ни получили, невозможно постичь все аспекты пути», — кривится старик. «Мы сами еще не знаем до конца, что произошло, но поверьте, все под контролем. Вам ничего не угрожает». Первый вопрос провоцирует еще несколько, но Аширан умело парирует, отвечая уклончивыми фразами. И все вопросы звучат со стороны новых членов секты. «Не переживайте, мы обязательно разберемся во всем произошедшем. Случившееся с Ценканом может быть не просто следствием глубокой медитации. Высока вероятность, что это редкое заболевание или нарушившийся ток ки вследствие закупорки меридианов. Поэтому, пока мы не разберемся во всей ситуации, официально свободное передвижение по секте под запретом. С нашей стороны раздаются недовольные голоса, но всем ничего не остается, как подчиниться. Чтобы убедиться в исполнении наказа Аширана, до казарм нас сопровождают основные ученики. Мы с Кару обмениваемся лишь парой фраз, договорившись увидеться позже. Проводники не доставят проблем, но шум поднимать не стоит. Когда волнение спадает, под покровом ночи я подкрадываюсь в покой Кару. Девушка не спит и встречает меня взволнованно. «Кай, что происходит? Неужели им овладел демон? Она не может усидеть на месте и потом ходит из угла в угол. Такое же могло произойти и с моим братом», — с тревогой замечает она. «Давай рассуждать здраво. Я находился ближе всего к Ценкану и не почувствовал присутствия сторонней сущности. Допустим даже, что демон настолько силен, что обгоняет меня на этап или два, а потому я не мог ничего ощутить. Неужели он бы не бросился в атаку, стремясь порвать меня на куски? Говорят, эти кровожадные твари ведут себя именно так. Неужели он бы не дал бой мастерам, которые обступили его? Нет, там что-то другое». Я качаю головой, да и не похоже это на одержимость. В библиотеках Академии Феррона я изучал влияние демонов на людей. Больше всего это напоминает воздействие демонической силы. Если бы он действительно был одержим столь мощным демоном, вряд ли бы на арене обошлось без крови. Воздействие, поясни, — внимательно смотрит на меня девушка. Думаю, они для чего-то используют учеников. Возможно, для подпитки самого демона или для каких-то запретных техник. Однако это всего лишь догадки, нам надо собрать больше информации. Стоит получше расспросить адептов, которые уже давно находятся в секте. В текущих обстоятельствах сделать это будет непросто, — вздыхает Кару. Да и они не шибко разговорчивы, сам видел. Все так, — хмурюсь я. В любом случае нам надо быть крайне осторожными. Не знаю, какое влияние на них оказывают демоны-мастера. Несколько дней нас не выпускают из казарм, заставляя заниматься самообучением в наших покоях. Даже на прилегающую территорию выход закрыт. В обеденный зал нас сопровождают мастера. Так что пока это единственное место, где можно разузнать хоть что-то. Правда, приходится действовать максимально осторожно. Мое последнее сражение и совместные тренировки позволили завоевать небольшую лояльность у некоторых основных учеников. Так что даже во время приема пищи мне удается немного пообщаться с ними. Я действую осторожно, задавая вопросы максимально размыто и обтекаемо. Однако их ответы лишь подтверждают, что им либо промыли мозги, либо окончательно вытащили. В словах звучит один фанатизм и преданность секте. Любые мои предположения отвергаются. С Кару, как с девушкой, охотнее идут на контакт, но результаты примерно те же, нулевые. Никто не слышал про демонов, кроме тех слухов, что и так ходит в народе. Имперская гвардия воюет с ними на западе. Да и вообще, — отвечает мне один ученик, — как можно подумать такое? Секта восходящего солнца предана императору и ни за что не стала бы хранить подобные секреты. Однако мы не теряем надежды и продолжаем расспросы. В обеденном зале слишком мало возможностей. Постоянный пристальный надзор мастеров мешает нормальному диалогу. Через несколько дней ограничительные меры ослабляют, и мы уже можем свободнее передвигаться по территории секты. Для нас становится доступной вся наша пагода. К остальной территории доступ до сих пор закрыт. В рядах новичков растет недовольство. Больше всего бунтуют знатные отпрыски, отправившиеся в секту не для того, чтобы просиживать штаны. Основным местом для сбора слухов становится прилегающий парк. Там есть несколько площадок, где ученики тренируются самостоятельно. Хоть мы здесь пока все в статусе новичков, есть и те, кто гораздо дольше находится во внешних учениках. Настолько долго, что успели заслужить наказание солнечным кольцом. После одной из тренировок, на которых адепты отрабатывают техники манипуляций ки, я замечаю, как небольшая группа отводит в заросли парня. Узнаю в нем того бедолагу, которого спас в первый день. Жестом зову напарницу, и мы следуем за ними. «Ничтожество!» — кричит худощавый бледный адепт, нанося удары ногой сидящему на земле ученику. «Я тебе говорил, что ты позоришь нас!» Он замахивается кулаком, отчего побитый парень вжимается в землю. «Простите, братья, я стараюсь как могу, но...» В живот ему прилетает сильный пинок, заставляющий захрипеть. «Как ты смеешь называть нас братьями, отребье?» Сразу несколько человек принимаются его избивать. «Именно из-за тебя никого из нас так и не перевели в основные ученики. Я смотрю, вы плохо усвоили урок». Резко выхожу из кустов на полянку. Расправа останавливается. Вся троица, ощерившись, смотрит на меня. «Опять ты?» — нервно восклицает заводила. «Ничего, в этот раз разговор пройдет иначе. Не стоит лезть в наши дела». Он засовывает пальцы в рот и свистит. На полянку прибегает подкрепление. Их неумелые попытки скрыть собственные ауры я ощутил еще на подходе, но меня они нисколько не пугают. «Похоже, из-за прекращения тренировок вам не хватает хорошей физической нагрузки». С улыбкой, похожей на оскал, я киваю Кару и делаю приглашающий жест в сторону ватаги учеников. «Старик, ты привел себе на помощь девчонку?» – хохочет лидер. «Сначала мы вас и забьем, а потом еще и позабавимся с ней. Давно у меня не было женщины». «А что так?» – вскидываю бровь. «Дело в характере или какая-то срамная болезнь?» Один ученик рефлекторно давит смешок, а второй прячет улыбку. Лидер компании, крутанувшись, обжигает своих товарищей разъяренным взглядом. На этом разговор обрывается. Кару моментально сокращает дистанцию и бьет вожака, но тот скользящим движением уходит от атаки. «Тебя ждет не кровать, а лазарет», — рычит она. «Взять его», — командует лидер, — «а я пока разогрею для нас девчонку». Ко мне кидается десяток человек. Ухожу в сторону, подставив ближайшему подножку. Худощавый адепт, пытавшийся напасть со спины, неуклюже спотыкается и с удивленным воплем падает на товарища. Я бы мог обездвижить их в один миг, ведь они слишком слабы. Однако хочу устроить показательную порку, чтобы недоумки раз и навсегда поняли, что нас нужно обходить стороной. Все это время слежу за Кару и ее оппонентом. Он силен, но большую часть времени уклоняется от нее. Уклоняюсь от следующей атаки, одновременно перенаправляя ки в ноги для усиления. Худощавый адепт, пытавшийся зайти со спины, замахивается для удара, но я перехватываю его запястье и, крутанувшись, швыряю прямо в его товарища. С грохотом и проклятиями они летят кубарем по земле. Двое сбоку синхронно атакуют, один наносит верхний удар ногой, другой целит кулаком в корпус. Концентрирую ки в ладонях и скрещиваю руки, блокируя обе атаки. На долю секунды они проваливаются вперед, теряя равновесие, чем я тут же пользуюсь. Молниеносные удары в узловые точки на ногах, и оба, вскрикнув, падают. Течение их духовной энергии нарушено, и она вышла из-под контроля, наполняя тела болью. Краем глаза замечаю, как еще трое заходят сзади. По коже пробегают знакомые мурашки, говорящие об активации техники. Резко разворачиваюсь и стягаю их оплетающим побегом, точно плетью. Лоза с треском сносит всю тройку, попутно погасив их формирующуюся технику. Их отшвыривает на несколько шагов вправо, где ростки стремительно покрывают дезориентированных учеников частой сеткой, пригвождая к земле. Корни ввинчиваются в почву так, что они не могут даже пошевелиться. Оставшиеся, видя, как легко я расправляюсь с их товарищами, начинают действовать более слаженно. Двое атакуют спереди, их руки и ноги движутся в замысловатом танце, каждый удар плавно перетекает в следующий. Я уклоняюсь, перенаправляю их атаки, одновременно краем сознания отслеживая третьего, обходящего сбоку. Он явно намеревается провести удушающий прием, но для меня их замысел прозрачен. В момент, когда хитрец бросается вперед, я перехватываю руку одного из передних нападающих и, используя его вес и инерцию, разворачиваю прямо навстречу атаке его товарища. Не успевает тот среагировать, как его захват смыкается на шее незадачливого соратника, а моя раскрытая ладонь врезается в солнечное сплетение бедолаги. Волна энергии зарывается в его нутро и парочку отбрасывает назад. Последний боец, оставшись один, начинает концентрировать ки. По его коже пробегают всполохи энергии, в ладонях формируются сгустки пламени. С боевым кличем он устремляется в мою сторону, молотя горящими кулаками. Его техника, хоть и впечатляющая на вид, несовершенна. Уклоняюсь от первого удара, перехватываю второй за запястье. Два молниеносных укола пальцами в узловые точки, обрубаю ток ки. Пламя с хлопком гаснет. Ошарашенный, он спотыкается. Этого мгновения мне достаточно, чтобы провести подсечку и с силой вбить его землю, где он и остается лежать, дыша хрипло и часто. Бой окончен, на все ушло не больше пары минут. Противники, кто, постановая, кто в беспамятстве, распластались по поляне. Кару еще не закончила. Я настигаю ее оппонента легким шагом и, схватив сзади за горло, опрокидываю на лопатки. Моя пятка с хрустом сминает землю возле побледневшего лица заводилы. Второе предупреждение. Рычу я. Третьего не будет. Отправишься на исправление. Оплетающий побег на долю секунды сжимается двумя кольцами вокруг его предплечья, оставив в коже узкие полоски синяков. Заняв сидячее положение, он отползает на руках прочь, оставляя задницей разводы в истоптанной грязи. «Простите, я вас понял, этого больше не повторится». «Пошел прочь», рявкаю я, и его сдувает вместе с мычащими дружками. Кару тем временем подходит к избитому парню. «Спасибо вам», он начинает кланяться. «Как тебя зовут?» Присаживаюсь рядом и хлопаю его по плечу. «Йоне, господин», кивает он. «Йоне, прекращай, никакой я тебе не господин. Расскажи лучше, что с тобой происходит. Почему они постоянно избивают тебя?» Он выкладывает нам подробнее свою весьма банальную историю. Хоть я уже слышал ее, надо, чтобы он проникся к нам доверием. В секту парень попал давно, но никак не может перебраться в основные ученики. То, что они говорят, неправда. Многие мои товарищи уже стали основными учениками, на этих словах он мрачнеет. Однако я не уверен, что сам этого хочу. «Почему?» – нетерпеливо спрашивает Кару. «Многие из моих братьев, что перешли из внешних учеников, заслужили исправление, а я, наверное, только поэтому еще не получил третье солнечное кольцо. Раз ты давно в секте, предполагаю я, может, знаешь что-то про главный храм и что сокрыто под ним?» Мои слова вводят парня в ступор. Он бледнеет, а его зубы стучат, словно ему очень холодно. «Я ничего не знаю о нем», – сбивчиво выдает он. «Туда отводит учеников на исправление. Вот и все, что, не ври», не выдерживает Кару. «По тебе же видно. Простите, разрешите мне идти». Он пытается встать, но я удерживаю его, положив руку на плечо. «Успокойся, мы не враги тебе, ты можешь нам довериться, обещаю я. Все, что ты расскажешь, останется между нами. Если стать основным учеником так опасно, нам стоит об этом знать, чтобы не попасть в беду, верно?» Строго, словно отец, смотрю на Кару. Она кивает в подтверждение моих слов. «Я боюсь, что меня отправят туда», — всхлипывает Йоне, озираясь по сторонам. «Тогда я помогу тебе стать сильнее», — предлагаю я. «Будем вместе тренироваться, и этот мусор перестанет тебя третировать». Собеседник поднимает на меня затравленный взгляд, и тогда я проникновенно произношу. «Поведай ветру то, что тяготит твою душу, и позволь ему унести эту ношу». Йоне несмело кивает. «Знает он намного больше, чем мы ожидали. Оказывается, он неплохо разбирается в печатях и формациях. Наверняка именно по этой причине еще жив, несмотря на свою слабость. Как-то он помогал одному из мастеров. Тот дал ему особое задание, над которым пришлось работать до поздней ночи в архиве. В это время к мастеру пришел сам патриарх. Йоне искал необходимые манускрипты и оказался рядом, так он ненароком узнал, что действительно происходит в секте. Один из личных учеников старшего мастера, узнав правду, попытался сбежать. Ученик хотел отправиться в столицу и рассказать обо всем императору. Однако его поймали и казнили в закрытом круге секты как предателя за попытку разглашения тайн восходящего солнца. Что за правду? Мягко требую я. Раз наказание стало столь суровым, Йоне опасливо крутит головой по сторонам и переходит на шепот. «Вы точно хотите узнать? Если я расскажу, вы тоже окажетесь в опасности», — предупреждает он, стуча зубами. «Друг мой, мы уже в опасности», — спокойно отзываюсь я. Парень повторяет ту часть, что нам уже известно. Под основным храмом уже много веков заточен демон. Для чего его там держат, история умалчивает, но он очень силен. Чтобы удерживать его, постоянно приходится использовать новые техники, но даже самые мощные уже не справляются. Уже под конец он добавляет новую ключевую деталь. Именно из-за кризиса со спадающими защитными барьерами верхушка секты приняла решение применять запретные техники, требующие не просто ки, а жизненной энергии. Именно для этого используют учеников. Ясно, почему они так быстро слабеют и выгорают, нахмурившись, роняю я. Неужели все слепо подчиняются воле мастеров? Может, они используют какую-то технику управления разумом, предполагает Кару. Знаю только, отвечает Йоны, что все непокорные бесследно исчезают. А ты слышал что-нибудь про ученика по имени Дянь? Взволнованно спрашивает Кару. Дянь, недоуменно повторяет парнишка. Да, я же говорил вам. В ту же секунду Кару все понимает, и ее сердце разлетается на куски. Ученик, что попытался сбежать, чтобы сообщить о происходящем в секте, продолжает рассказчик. Его казнили. Аура девушки вспыхивает, как облитая горючим маслом сосна. Я лично сравниваю с землей это прогнившее место. Она сжимает кулаки, кулаки так сильно, что костяшки белеют. Ки вокруг нее пульсирует, почти осязаемая в своей интенсивности. Постой, я хватаю ее за руку, когда она пытается встать, и обращаюсь к Йоне. Ты уверен, что его звали именно так? Он думает несколько мгновений, обхватив голову руками. Увы, его знала вся секта. Он считался одним из самых многообещающих адептов. И после того разговора я больше его не видел, вспоминает Йоне. Пусти, Кай. Пытается вырваться Кару. Я убью эту тварь. Убью. Богами клянусь. Даже если это будет последним, что я сделаю, я вырву сердце патриарха голыми руками. Рыба гниет с головы, а значит, пора эту голову отсечь. Колебания ее ауры становятся злее, позволяя без труда считать намерения девушки. Спасибо, Йоны, отрывисто бросаю я, тебе пора, живее. Парень поспешно убегает, оставив нас наедине. Кару вырывается и хочет последовать за ним. Я оплетаю ее ноги древесной техникой. Ты же понимаешь, что это самоубийство. Остановись. Огненная техника вспыхивает вокруг ее тела, сжигая побеги. Жар опаляет мне лицо. Мне плевать, Кай. Я уже давно осознавала, что это место прогнило, но до последнего надеялась, что интуиция подводит меня, что сердце врет. Мой брат мертв. Тебе этого не понять. Резким движением она сжигает новые ростки. Если хочешь остановить, тебе придется убить меня. Насколько Наоки терпеливая, спокойная и текучая, как вода, настолько же Кару вспыльчивая и темпераментная. Ты совершаешь ошибку, бесстрастно отвечаю я, действуя на эмоциях, победы не добиться. Кару бросается на меня с кулаками. Уклоняюсь от быстрых, но беспорядочных ударов, продолжая говорить с ней негромко и спокойно, будто мы сидим на крыльце, а не машем ногами. Тебе не понять этого, ярится напарница. Этот хрыч должен ответить за все, должен. Покрыв руки крепче камня, чтобы защититься от огня, наношу несколько точных ударов по ее акупунктурным точкам. Ноги Кару заплетаются, а через миг она обездвижена оплетающим побегом. Подхватываю обмякшую девушку и крепко обнимаю. Его нет, его нет, больше нет. Маска ярости слетает с нее, и в голосе Кару прорываются истинные эмоции. Слезы струятся по ее лицу, капая мне на грудь. Она бьет кулаком по земле раз за разом, заставляя камешки подскакивать. «Прошу, успокойся», — шепчу я и глажу ее по голове. «Сейчас твоя затея не больше, чем бессмысленное самоубийство. Оно не поможет отомстить за брата. Кай, тебе не понять, я, это все моя вина. Брат отправился сюда, спасая мою жизнь. Он сделал этот выбор сам, чтобы спасти меня. Я несу этот груз всю свою жизнь. Понимаю, что каждый новый день куплен для меня свободой родного человека. Ты хоть знаешь, каково это?» Она поднимает глаза, внутри которых, готов поспорить, искрятся молнии. «И ты думаешь, это выход?» Терпеливо отвечаю я. «Хочешь отомстить? Отомсти. Спланируй, тщательно продумай и нанеси выверенный удар. Добейся того, чтобы враг бессильно корчился на земле, зная, что никак не может тебе помешать. Но для этого нужна холодная голова. Слышишь, ледяная, как склоны этих гор. Нам надо действовать разумно и осторожно, если хотим остановить творящуюся здесь чертовщину», — шепчу ей на ухо. Слезы душат девушку, не давая вымолвить ни слова. Я развеиваю побеги, сдерживающие ее, и она обмякает в моих руках. «Дянь, я не видела брата уже много лет, и теперь не увижу никогда. Если бы ты только мог меня понять», — отстранившись, Кару понуро смотрит в землю. «Я тебя прекрасно понимаю, искренно отзываюсь я, и в знак своего доверия открою тебе правду, которую не знает никто в этой секте. Взгляни на меня, я снимаю иллюзорный покров со своего лица. Девушка вскидывает на меня глаза и столбенеет. Ты, слова застревают в ее горле. Я уже видела это лицо. Ты же Рен из лесных холмов. Тебя ищет вся империя. Что здесь забыл? У меня есть свои причины, так же, как и у тебя. Теперь веришь мне? С усилием я возвращаю себе облик Кая. Поддержание техники в таком состоянии требует слишком много энергии. Кару садится рядом прямо на землю и упирает локти в колени. Ее глаза покраснели, но в них уже нет прежнего безумия. Девичий голос, тихий, наполненный грустью, которая никогда не уйдет полностью, звучит в тишине. Ты прав, прости, я не могла сдержаться. Мысль о том, что я никогда больше не обниму брата. Я просто умру, если сейчас отправлюсь к патриарху, хрипло признает она. Тогда скажи, что нам делать дальше. Я делюсь с ней кое-какими наметками. Безрассудные поступки ни к чему не приведут. Чтобы добраться до истины, нам надо быть хитрее и терпеливее врагов. Вдвоем, да даже заручившись поддержкой кого-то из секты, нам вряд ли удастся справиться с патриархом и старшими мастерами. Ситуация здесь совершенно иная, нежели в секте водного дракона. Взяв с нее слово, что она не будет глупить, я отвожу ее в казармы. Утром следующего дня ограничения наконец снимают. Тренировки вновь продолжаются. Однако меня, Кару и еще нескольких внешних учеников Таяр просит задержаться. Когда он собирает всех вместе, мы отправляемся в одну из пагод на основной территории секты. В просторном церемониальном зале на полу, скрестив ноги, сидит Аширан. Он жестом предлагает всем сесть. Для вас сегодня особенный день. Все находящиеся здесь показали себя достойными адептами и членами секты. Каждый получит свое новое назначение. Его голос, наполненный силой, заполняет все вокруг. Ученики с трепетом смотрят на него. Мы с Кару переглядываемся. И чтобы остальные увидели, что даже возраст не помеха в нашей секте, он устремляет руку в мою сторону. «Встань, Кай, и покажись всем». Я поворачиваюсь и делаю поклон. «Берите пример с лучшего». После достойного выступления на арене им заинтересовался мастер Асан, правая рука нашего патриарха. «Ты станешь его личным учеником». Глава 10. Наше с Кару переселение не занимает много времени. Собрав немногочисленные вещи, мы вместе с остальными отобранными новичками отправляемся на территорию, где проживают основные ученики. Таяр сопровождает нас, всю дорогу разглагольствуя о том, какая великая честь выпала неразумным адептам. Среди счастливчиков, заслуживших повышение, есть и тот знатный парень, первым возмутившийся во время происшествия на арене. Наверняка это сделано не просто так. Смутьян в рядах новоприбывших – большая проблема. Посмотрим, что с ним станет дальше. Мы проходим через обширный парк, украшенный статуями и небольшими огороженными площадками, где прямо сейчас проходят индивидуальные занятия адептов с мастерами. Центральная пагода секты расположена поблизости от главного храма. На ее территории имеется еще несколько дворцов поменьше. В одном из них нам и предстоит проживать. Таяр останавливается возле входа и, выполнив символический поклон, глубокомысленно произносит: «Служите достойно великому предназначению секты, и вы сможете познать многие секреты пути. Если бы это было физически возможно, мои глаза закатились бы так сильно, что совершили бы полный оборот». Как только проводник покидает нас, на улицу выходят мастера. «Приветствую всех практиков в самом сердце нашей прославленной секты», берет слово один из них. «Здесь вы сможете познать сокровенные секреты восходящего солнца. Однако не забывайте, что всех, дерзнувших раскрыть тайны за пределами этого места, ждет строгое наказание». По его лицу пробегает едва заметная тень хищной усмешки. Он уступает место другим мастерам, которые по очереди выходят в центр и начинают называть наши имена. «Странник Кай», — грохочет высокий крепкий мужчина. Его лицо словно высечено из камня. Короткая белая борода клинышком прикрывает шею, а длинные волосы собраны на затылке. В отличие от большинства учеников и несмотря на седину, в физической стати он способен дать фору многим мастерам из долины. Наставник пробегается по мне суровым оценивающим взглядом и медленно кивает, мол, пойдет, с этим можно работать. Я, Кай, мастер, выхожу из строя и совершаю глубокий поклон. Отлично, за мной. Бесстрастно приказывает он и двигается прочь. Можешь называть меня мастер Асан. Теперь ты мой личный ученик. Спустя несколько минут мы заходим внутрь пагоды. Центральный холл встречает нас роскошным убранством. На пьедесталах возле стен представлены различные предметы, от оружия до причудливых алхимических приборов. Я узнаю их лишь потому, что видел нечто подобное в лаборатории Феврона. Все это со временем будет доступно тебе. Небрежным жестом Асан указывает на артефакты. Минуя холл, мы поднимаемся вверх по широкой лестнице. Стены украшены картинами масштабных сражений и лучших адептов секты. Давно мертвые люди горделиво позируют, будто заранее уверены, что даже спустя века их будут почитать. «Тебе выпала честь разделить со мной покой», — на ходу замечает Асан. «Что-то слишком много чести выпало на мою долю в последнее время. Нужно быть настороже. Это гостевой дворец», — поясняет он, — «я нахожусь здесь непостоянно. Однако большую часть времени мы будем проживать вместе, чтобы твое обучение было максимально продуктивным. Будь как дома, но не забывай, что ты у меня в гостях», — довершает он с ухмылкой, не тронувшей, впрочем, его глаза. Поднявшись на самый верх, мы оказываемся в его жилище. Оно занимает весь 7-й этаж. Здесь есть все необходимое практику, но меня смущает чрезмерная роскошь, много позолота и серебра повсюду. Однако помимо этой вычурности покои имеют четкую структуру. Асан сразу обозначает свою личную зону, куда мне вход строго воспрещен. Я не могу не заметить его личные ростовые статуи, расположенные в каждом помещении. Похоже, если бы раздутое самолюбие как-то усиливало практика, Асан мог бы посоперничать в мощи с императором. Еду тебе будут доставлять прямо сюда, чтобы не тратить лишнее время на беготню. Асан указывает на обеденный зал, рассчитанный минимум на 20 персон. Углубляясь внутрь помещений, мы прогуливаемся по этажу, пока мой спутник продолжает перечислять доступные мне комнаты. Зал для медитации, библиотека, купальня, тренировочный зал, сухо произносит мастер и подводит меня к последней комнате. Здесь, собственно, будешь проживать ты. До моего возвращения займись медитацией и ознакомься с книгами, представленными в библиотеке. Да, он щелкает пальцами, тебе принесут одежды основного ученика, переоденься. Еду доставят в полдень, я же отправлюсь на собрание к патриарху. По территории всей секты можешь передвигаться спокойно, но, если уходишь за пределы этого павильона, ты обязан получить мое разрешение. Он еще раз указывает на свои личные покои в другом конце коридора. Заходить в те комнаты строго запрещено, Кай. Я вас понял, мастер. Киваю в ответ. Я уже не мальчик, и это большой минус. Лучше бы ты достиг этапа богомола в более раннем возрасте. А вообще мальчик, мужчина или старик, хмыкает Асан. Люди весьма предсказуемы и часто совершают глупые ошибки, независимо от своего возраста. Вскоре мы с Кару встречаемся на улице у пагоды, куда выходят и остальные ученики. Все мастера спешно отправились на собрание с патриархом. Уверен, это связано с инцидентом во время испытания. Девушка также делится со мной своими впечатлениями. Я вижу, что ей сложно сдерживать эмоции, и напоминаю о нашем плане. Если она натворит глупостей, наши шансы что-либо изменить в секте и отомстить за ее брата улетучатся, словно туман под палящими лучами солнца. Обучение начинается ближе к вечеру, когда мастер Асан возвращается. Ему сложно сдерживать тревогу, однако он быстро переключается на меня, начиная гонять по азам в тренировочном зале. Смотрю, Кай, Аширан говорил о тебе правду, быстро убедившись в моих умениях, хвалит меня наставник. На арене ты выступил отлично, но одного боя не всегда достаточно, чтобы оценить все мастерство адепта. Ты гораздо сильнее, чем кажешься. Если бы ты ступил на путь раньше или шагал быстрее, мог бы уже давно стать целинем и оказаться в рядах наших мастеров. Целинем, мастер, переспрашиваю я, из какого дремучего уголка империи ты вылез? Снисходительно взирает на меня собеседник. Сейчас ты серебряный богомол, а следующий этап назван в честь золотого целиня. Спасибо, наставник, я запомню. Интересно, с непонятной тоской внезапно вспоминаю старика из своей родной деревни и его сказку о глупом Лее, который гнался за силой. Тот перешагнул на этап целиня, но сгорел, не добравшись до следующего. Его вели глупые амбиции, у меня причина иная. Поможет ли это пройти там, где оступился Лей? Тренировки проходят не только наедине с мастером. Почти каждый день нас собирают в небольшие группы для спаррингов. Теорию лучше подкреплять практикой. Тут мы с Кару можем увидеться и поделиться наблюдениями. Нас обучают особому способу манипулирования ки, и от него безусловно есть толк. Мы оба чувствуем, как меридианы становятся шире и крепнут, но при этом тело испытывает чрезмерные нагрузки. Если мы с Кару еще кое-как можем их выдержать, то некоторые адепты, недавно попавшие в личные ученики, выглядят чрезмерно истощенными, словно на них уже начали применять какую-то запретную технику. В один прекрасный день вместо привычных утренних занятий Асан ведет меня за пределы нашего павильона. «Наставник, куда мы направляемся?» Изображаю нетерпение и энтузиазм. «Это какая-то новая тренировка?» «Совершенно верно, Кай. Ты хорошо усвоил базу, и я вижу ощутимый прогресс в твоей манипуляции Ки. Однако пора двигаться дальше. Мы приходим на кухонный двор, где нас сразу встречают несколько основных учеников, ответственных сегодня за готовку. Мастер Асан, приветственно кланяются они. Мы подготовили все, как вы просили. Проводите нас туда», приказывает он. «Через минуту мы оказываемся в хлеву, где держат скотину. Свободен», небрежным взмахом руки Асан отсылает ученика, «и дальше мы идем уже вдвоем. Зачем мы здесь?» Удивленно осматриваю длинное здание, где в отдельных загонах находится разная живность, идущая на убой. «Всему свое время, Кай», — говорит он, останавливаясь возле клетки со снежным барсом. Стоит Асану высвободить свою ауру, как животное пугливо забивается в дальний угол. «Сейчас я покажу тебе, почему так важна базовая техника манипуляции Ки», — произносит Асан и протягивает руку в сторону барса. Зверь начинает жалобно скулить. Его накрывает пугающей аурой наставника, а сам Асан пытливо смотрит на меня, не мигая. Я сохраняю каменное выражение лица и продолжаю наблюдать за происходящим. Отчетливо чувствую, как из животного вытекает жизненная энергия. Он слабеет прямо на глазах. Отчетливо видно, как на лице Асана разглаживается несколько морщин. Однако зверя он не убивает. «Теперь ты понимаешь?» — спрашивает меня наставник. «Не совсем, учитель», — делаю поклон. «Поясните, пожалуйста». Стараюсь оставаться хладнокровным, хотя внутри бушует настоящая буря. То, чему я стал свидетелем, абсолютно противоестественно. Поглощение жизненной энергии живого существа нарушает естественный круговорот. За все нужно платить, за силу, вдвойне. И попытка избежать этого обесценивает и путь, и достижение практика. Меридианы необходимо расширять, чтобы мы могли впитывать не только Ки, но и жизненную энергию. По его губам пробегает довольная улыбка. «Что скажешь, Кай?» Он внимательно отслеживает мою реакцию. Отчетливо понимаю. Одно неверное слово, один признак отвращения или презрения на моем лице, и меня выпьют досуха или отправят к демону на заклание. «Мастер, я пришел в эту секту постигать путь восходящего солнца. Если это поможет моему продвижению, я не вижу в этом ничего предосудительного», — спокойно отвечаю я. «Значит, вскоре мы приступим к продвинутым тренировкам, и вы научите меня использовать подобную технику?» Кару стала личной ученицей мастера Цзяна. Их покои расположены непосредственно под нами, на 6-м уровне пагоды. Ее наставник, подобно Асану, занимает целый ярус строения в одиночестве. Остальные уровни, за исключением 1-го, поделены между несколькими мастерами и их учениками. В один из дней, находясь в зале медитации, Кару ощущает присутствие двух аур на этаже. Одну из них она признает без труда, это наставник Цзян, а вот вторая, она совсем слабая, еле уловимая. Подождав, пока движение прекратится, Кару выходит из своей комнаты. Мастер запретил ей заходить в часть его покоев, но любопытство берет верх. Она уже заглядывала туда и знает примерное расположение комнат. Сейчас идти опасно, Цзян может ее легко засечь. Если она скроет свою ауру, это будет очень подозрительно. Поэтому Кару отправляется в зал для тренировок, соседствующий с частью покоев наставника. Отрабатывая приемы, она ощущает колебания двух аур. Ки Цзяна высвобождается и резко возрастает, а вот вторая сначала тоже вспыхивает, но быстро сгорает, словно хворост в печи. Через некоторое время в коридоре слышится голос наставника. «Кару». Он заглядывает в тренировочный зал, лицо выдает тревогу. «Да, наставник», — девушка приветствует его глубоким поклоном. «Сегодня ты можешь продолжить тренироваться самостоятельно или сходить на тренировку вместе с учеником Асана», — собеседник указывает пальцем в потолок. «У меня много дел, так что заниматься лично с тобой у меня не будет времени». «Как скажете, мастер». Цзян спешно покидает этаж, а Кару, раздираемая любопытством, заглядывает в его покои. Скрыв свою ауру и проверив наличие защитных техник, она осторожно идет вглубь. Помимо спальни здесь есть зал для ритуалов, куда она торопливо направляется. В центре зала, на полу, начерчена формация, а в ней лежит бездыханное тело одного из учеников. На его руке красуется третий, еще свежий шрам. Ошеломленная увиденным, Кару быстро покидает покои, как раз вовремя. Вскоре на этаже вновь появляется Цзян в сопровождении пары учеников. «Наставник, с вашего разрешения, я отправляюсь на тренировку к мастеру Асану», произносит девушка. На его лице проскальзывает довольная улыбка. Кару подмечает, что мастер стал заметно моложе. «Хорошо, завтра продолжим наши тренировки», отвечает он, уходя в свои покои. Асан сегодня какой-то тревожный. Он проводит групповую тренировку на территории главного павильона, но выглядит отрешенным. Вскоре к нам присоединяется Кару. Я замечаю ее встревоженность, но не подаю вида. Не дождавшись окончания тренировки, Асан отдает последние указания ученикам и покидает нас. Мы с Кару становимся в спарринг, во время которого незаметно для других учеников обмениваемся информацией. «Кай, я видела кое-что очень пугающее», — шепчет она, и, убедившись, что все заняты делом, рассказывает о произошедшем. «Нам надо собрать больше доказательств», — ловлю ее на захват и еле слышно произношу я. «Что-то существенное, тогда мы сможем обратиться к имперским силам безопасности». Условившись на этом, мы еще пристальнее начинаем наблюдать за нашими мастерами и другими членами основного павильона. Некоторые ученики, пришедшие с нами, уже сменились, что вызывает еще больше опасений. Та же участь может вскоре постичь и нас. Надо как можно быстрее найти неоспоримые доказательства творящейся здесь гнуси. Вскоре Кару говорит, что Цзян стал очень мало времени проводить с ней, словно к чему-то готовится. А еще его аура заметно усилилась. Он уже несколько раз проводил ритуалы поглощения, отнимая жизни других учеников. Я предлагаю проследить за ним, однако сделать это не так-то просто. Тогда я решаю рискнуть и создаю небольшой репейник. Замаскировав, насколько возможно, свою ки, отдаю колючку Кару, чтобы та незаметно прицепила ее на одежды Цзяна. Девушке удается это не сразу, а лишь через несколько дней. Ночью, когда все мастера нашей пагоды ушли на какое-то собрание, она приходит ко мне. «Кай, все получилось. Ты можешь почувствовать ее?» — спрашивает Кару. Подхожу к окну и, закрыв глаза, вслушиваюсь в потоки ки окружающих деревьев. Установить контакт непросто. Мешает расстояние. К тому же малюсенькая частичка моей ки тонет в мощной ауре мастера. Мы незаметно спускаемся на улицу. Приложив руки к земле, обращаюсь к корням деревьев и растений, что раскинулись вокруг, и мне удается уловить свой репейник. Под покровом ночи мы двигаемся через парк и выходим к аллее, украшенной статуями прославленных адептов секты. Где-то здесь обрывается след наставника Кару. Исследуя это место, возле статуи основателя секты я улавливаю сразу несколько отпечатков ки. В них узнаю и ауру Асана. Одна из плит возле монумента начинает дрожать. Поспешно спрятавшись, мы наблюдаем из окружающей аллею растительной ограды. Из-под земли выходит мастер Цзян в сопровождении еще нескольких человек. Оглянувшись по сторонам, он торопливо покидает тайник. Плита начинает задвигаться, и в этот момент мы устремляемся вперед. Прямо за спиной мастера ныряем в темноту. Цзян оборачивается, когда тяжеловесная плита стучит о камень. Ветер со свистом раскачивает кустарники и ветви окружающих деревьев. Мужчина задумчиво смотрит на статую патриарха и напрягает все свои чувства. Показалось, неожиданно на подоле своего ханьфу он замечает репейник. Сорвав надоедливую колючку, удивленно обнаруживает в ней частичку чужой ки. А это еще что такое? Напряженно изучив маленькое высохшее растение, он пальцами растирает его в пыль. Бросив еще один взгляд на статую, спешит покинуть это место. Плохое предчувствие закрадывается в его душу. Мы с Кару спускаемся вниз и обнаруживаем несколько подземных залов, высеченных в твердой породе. В каждом на полу расчерчены сложные формации, однако они не закончены, словно Цзяны, возможно, другие мастера экспериментируют здесь. На самом нижнем подземном этаже мы находим рабочее место с несколькими книжными стеллажами. Вот где хранятся записи о происходящем здесь безумии. Это почерк моего мастера, хмурится Кару, открывая один из томов. В основном это дневники, очень подробные, описывающие исследование силы заточенного демона. Оказывается, когда демона заточили, первому патриарху удалось создать особую формацию, благодаря которой тварь не просто смогли запечатать, но и превратили в источник запретных знаний. Будучи пленником, хоть демон и сопротивляется, но до сих пор так и не смог вырваться. Посмотри вот на это, я показываю на распахнутую книгу. Там подробно описывается несколько техник, полученных от демона. Благодаря одной из них верхушка секты способна продлевать свое существование, поглощая жизненные силы других. Для этого подходят и животные, но больше всего энергии можно получить лишь от людей. Внезапно по пещере пробегает дрожь. Кто-то вернулся, пугливо смотрит на меня Кару. Что будем делать? Скорее к выходу, показываю я. Мощная аура возвращается в тайник и начинает быстро спускаться вниз по ступенькам. Дальние уголки подземных пещер, высеченных из камня, не освещаются, поэтому я выбираю укромное место и зову Кару к себе. Осмотрев камень, вспоминаю внешне похожие на него породы дерева. «Кай, скорее сделай что-нибудь», — взволнованно шепчет спутница. Миг, и я выращиваю слой коры, напоминающий по виду каменную породу, за которым мы и прячемся. Едва успеваю рассеять свою ки, как слышится бурчащий голос. Вниз поспешно спускается Цзян. «Как я мог забыть эти записи?» — вполголоса ругается он. «Пустая моя голова. Надо бы восполнить жизненные силы». Пропустив мастера вниз, мы спешим к выходу. Каменная плита закрывает проход, оставляя нас запертыми в этой крипте. Кару начинает паниковать, но я жестом успокаиваю ее. Прошу наблюдать, а сам сажусь на землю и вызываю оплетающий побег. Здесь не чувствуется использование техник. Скорее всего, это тайное место построено очень давно. Должно быть, оно открывается с помощью какого-то механизма, как придумывают те затейники на западе империи. Мелкие ростки расплетаются и пролезают сквозь щели. Я быстро нахожу нажимную плиту на стене и указываю на нее Кару. Уже через секунду дрожь пробегает по земле. Аура Цзяна на нижнем этаже усиливается и начинает двигаться в сторону выхода. Мы проскальзываем в щели и бросаемся обратно в павильон. Возвращаюсь в свои покои раньше мастера и отправляюсь в купальню. Хорошо, что Асана сегодня здесь нет, иначе не обошлось бы без лишних вопросов. Однако наша опасная вылазка не проходит бесследно. Со следующего дня мастера почти не отходят от нас. На групповых тренировках присутствуют сразу несколько наставников. Они пристально наблюдают за всеми, так что даже во время спаррингов становится опасно делиться информацией. Большую часть времени я провожу в тренировках с мастером Асаном. Закончив очередное занятие, он бросает мне: «Кай, не покидай покои, пока я не вернусь». «Что-то случилось, учитель?» Осторожно спрашиваю я. «Ничего особенного, личное распоряжение патриарха. Я ненадолго». Наставник уходит. «Мне ничего не остается, как подчиниться, чтобы не вызывать лишних подозрений. Раскидываю оплетающий побег, чтобы узнать, действительно ли мастер покинул этаж или затаился где-то, устроив мне проверку. Не обнаружив его на ближайших ярусах, решаю спуститься к Кару. Цзян тоже куда-то исчез. Девушка выглядит еще более встревоженной, чем обычно. «Что случилось?» Сразу спрашиваю я. «Я даже не знаю», — шепчет она. «Мастер в последнее время стал очень беспокойным. Он постоянно гоняет меня, а еще уже несколько раз проводил ритуалы, вытягивая жизни из других учеников. Боюсь, скоро и до меня дойдет дело. Ты же была в его покоях, помнишь? Тогда он вернулся в тайник за своими записями». «Да, была», — признается она, — «но не смогла найти их. Похоже, он где-то прячет этот дневник. С этим я могу помочь». Мы пробираемся в комнату Цзяна, и, чтобы не тратить время, я сразу использую оплетающий побег. Тайник обнаруживается под полом, укрытым роскошным ковром. Одна из половиц вытаскивается, открывая доступ к нескольким дневникам. В них отдельно вложены листы с подробными описаниями защитных техник, удерживающих демона. Внимательно изучив свежие записи, я вздыхаю и ожесточенно тру виски.